— отвечал Савельич. «Злодеи не злодеи, а твои ребята таки пошарили да порастаскали. Не гневись, кони о четырех ногах да спотыкается. Прикажи уж дочитать». «Дочитывай», — сказал Пугачев. Секретарь продолжал. «Одеяло ситцевое, другое тофтяное, на хлопчатой бумаге 4 рубля. Шуба лисья, крытая алым ратином, 40 рублей. Еще заячий тулупчик, пожалованный твоей милости на постоялом дворе, 15 рублей». «Это что еще?» — вскричал Пугачев, сверкнув огненными глазами. «Признаюсь, я перепугался за бедного моего дядьку. Он хотел было пуститься опять в объяснение, но Пугачев его прервал. «Как ты смел лезть ко мне с такими пустяками?» — вскричал он, выхватя бумагу из рук секретаря и бросив ее в лицо Савельичу. «Глупый старик! Их обобрали! Экая беда!» «Да ты должен, старый хрыч, вечно Бога молить за меня да за моих ребят, за то, что ты и с барином-то своим не висите здесь вместе с моими ослушниками! Заячий тулуп! Я тебе дам заячий тулуп! Да знаешь ли ты, что я с тебя живого кожу велю содрать на тулупы?» «Как изволишь», — отвечал Савельич, — «а я человек подневольный и за барское добро должен отвечать». Пугачев был, видно, в припадке великодушия. Он отвратился и отъехал, не сказав более ни слова. Швабрин и старшины последовали за ним. Шайка выступила из крепости в порядке. Народ пошел провожать Пугачева. Я остался на площади один с Савельичем. Дядька мой держал в руках свой реестр и рассматривал его с видом глубокого сожаления. Видя мое доброе согласие с Пугачевым, он думал употребить оное в пользу, но мудрое намерение ему не удалось. Я стал было его бронить за неуместное усердие и не мог удержаться от смеха. «Смейся, сударь», — отвечал Савельич, — «смейся. А как придется нам сызнова заводиться всем хозяйством, так посмотрим, смешно ли будет». Я спешил в дом священника увидеться с Марьей Ивановной. Попадья встретила меня с печальным известием. Ночью у Марьи Ивановны открылась сильная горячка. Она лежала без памяти и в бреду. Попадья ввела меня в ее комнату. Я тихо подошел к ее кровати. Перемена в ее лице поразила меня. Больная меня не узнала. Долго стоял я перед нею, не слушая ни отца Герасима, ни доброй жены его, которые, кажется, меня утешали. Мрачные мысли волновали меня. Состояние бедной беззащитной сироты, оставленной посреди злобных мятежников, собственное мое бессилие устрашали меня. Швабрин! Швабрин пуще всего терзал мое воображение. Облеченный властью от самозванца, предводительствуя в крепости, где оставалась несчастная девушка, невинный предмет его ненависти, он мог решиться на все. Что мне было делать? Как подать ей помощь? Как освободить из рук злодея? Оставалось одно средство. Я решился тотчас же отправиться в Оренбург, дабы торопить освобождение Белогорской крепости и по возможности тому содействовать. Я простился с священником и с Акулиной Памфиловной, с жаром поручая ей ту, которую почитал уже своей женою. Я взял руку бедной девушки и поцеловал ее, орошая слезами. «Прощайте», — говорила мне попадья, провожая меня, — «прощайте, Петр Андреевич. Авось увидимся в лучшее время. Не забывайте нас и пишите к нам почаще. Бедная Марья Ивановна, кроме вас, не имеет теперь ни утешения, ни покровителя». Вышед на площадь, я остановился на минуту, взглянул на виселицу, поклонился ей

Вы приехали с вашими родными? Никак нет. Я приехала одна. Одна? Но вы так еще молоды. У меня нет ни отца, ни матери. Вы здесь, конечно, по каким-нибудь делам. Точно так-с. Я приехала подать просьбу государыне. Вы сирота, вероятно, жалуетесь на несправедливость и обиду. Никак нет-с. Я приехала просить милости, а не правосудия. Позвольте спросить, кто вы таковы? Я дочь капитана Миронова. Капитана Миронова? Того самого, что был комендантом в одной из оренбургских крепостей? Точно так-с. Дама, казалось, была тронута. «Извините меня», — сказала она голосом еще более ласковым, — «если я вмешиваюсь в ваши дела, но я бываю при дворе. Изъясните мне, в чем состоит ваша просьба, и, может быть, мне удастся вам помочь». Марья Ивановна встала и почтительно ее благодарила. Все в неизвестной даме невольно привлекало сердце и внушало доверенность. Марья Ивановна вынула из кармана сложенную бумагу и подала ее незнакомой своей покровительнице, которая стала читать про себя. Сначала она читала с видом внимательным и благосклонным, но вдруг ее лицо переменилось, и Марья Ивановна, следившая глазами за всеми ее движениями, испугалась строгому выражению этого лица, за минуту столь приятному и спокойному. «Вы просите за Гринева?» — сказала дама с холодным видом. «Императрица не может его простить. Он пристал к самозванцу не из невежества и легковерия, но как безнравственный и вредный негодяй». «Ах, неправда!» — воскликнула Марья Ивановна. «Как неправда?» — возразила дама, вся вспыхнув. «Неправда! Ей-богу, неправда! Я знаю все, я все вам расскажу. Он для одной меня подвергался всему, что постигло его. И если он не оправдался перед судом, то разве потому только, что не хотел запутать меня?» Тут она жаром рассказала все, что уже известно моему читателю. Дама выслушала ее со вниманием. «Где вы остановились?» — спросила она потом. И, услыша, что у Анны Власьевны, промолвила с улыбкой. «А, знаю. Прощайте. Не говорите никому о нашей встрече. Я надеюсь, что вы недолго будете ждать ответа на ваше письмо». С этим словом она встала и вышла в крытую аллею. А Марья Ивановна возвратилась к Анне Власьевне, исполненная радостной надежды. Хозяйка побронила ее за раннюю осеннюю прогулку, вредную, по ее словам, для здоровья молодой девушки. Она принесла самовар и за чашкою чая только было принялась за бесконечные рассказы о дворе, как вдруг придворная карета остановилась у крыльца, и камерлакей вошел с объявлением, что государыня изволит к себе приглашать девицу Миронову. Анна Власьевна изумилась и расхлопоталась. «Ахте, Господи!» — закричала она. «Государыня требует вас ко двору. Как же это она про вас узнала? Да как же вы, матушка, представитесь к императрице? Вы, я чаю, ступить по-придворному не умеете. Не проводить ли мне вас? Все-таки я вас хоть в чем-нибудь да могу предостеречь. И как же вам ехать в дорожном платье? Не послать ли к повивальной бабушке за ее желтым раброном?» Камерлакей объявил, что государыне угодно было, чтобы Марья Ивановна ехала одна и в том, в чем ее застанут. Делать было нечего. Марья Ивановна села в карету и поехала во дворец. Марья Ивановна предчувствовала решение нашей судьбы. Сердце ее сильно билось и замирало. Через несколько минут карета остановилась у дворца. Марья Ивановна с трепетом пошла по лестнице. Двери перед нею отворились настежь. Она прошла длинный ряд пустых великолепных комнат, камерлакей указывал дорогу. Наконец подошед к запертым дверям, он объявил, что сейчас об ней доложит, и оставил ее одну. Мысль увидеть императрицу лицом к лицу так устрашала ее, что она с трудом могла держаться на ногах. Через минуту двери отворились,